Глава 9. Явление повелительницы теней. В которой все идет не по плану, но победа маячит впереди. Толчок в плечо прервал и без того мучительный отдых. «Вставай, твое высокородие, пора!» «О, Дара, уже утро!» – простонал Крэд. Голова раскалывалась от выпитого вчера и до сих пор кружилась. Даже лежа. Гер ужаснулся, представив, что с ним будет, если подняться на ноги. «Скоро рассвет, вставай, на том свете отоспишься!» Симайя был безобразно бодр. Мрачный юмор подействовал противоположным образом. Крету разом расхотелось вылезать из теплой постели и жертвовать собой в сражении с брахитанкой. «Ладно», – внезапно отступился Прохвост. «Спи, я сам все сделаю». Вот этого Крет не мог допустить и вскочил одновременно испуганный и оскорбленный. Это его миссия, его судьба – избавить Чейдарт от черных теней, и никому он не отдаст ни своей лавры, ни свою горькую участь. «Так-то лучше», – с одобрением похлопал по плечу шатающегося Гера Тайчо. Едва он отвернулся, Крет сложился пополам над помойным ведром. От завтрака он отказался, поплескался холодной водой, сделал глоток и тут же сплюнул. От волнения желудок отказывался принимать что-либо, и зуб не попадал на зуб. Крет с завистью смотрел на преспокойно полирующего клинки Димахера. Тот сидел на ступеньке, мимо него сновали Джанио, Веснушка, Кертис и остальные. Келена в глубине двора тренировалась бросать огненные шары, нарисованные на каменных стенах мишени. «Крет, друг мой, иди сюда», – окликнул его появившийся будто из ниоткуда Лео. И как ему всегда удается создавать вокруг себя этот ореол таинственности? Впрочем, ничего странного. Это же его замок, он тут все ходы и выходы знает. Эйталь неискренне улыбнулся и подошел к Гранту. «Пойдем к колодцу, пополнишь запас», – позвал старший магик. Сегодня он выглядел и держался лучше. Видимо, за ночь несколько раз приложился к источнику. Даже шрамы на лице сделались бледнее. Исчезли жуткие блестящие рубцы на руках. Если они победят, Лео быстро восстановит прежний облик. «Ты веришь, что у нас получится?» – не выдержав, спросил Крэд. Ему нужно было услышать от Гранта, что все будет хорошо. Они справятся и уничтожат зло. Спасут город, станут героями и выживут все. «Конечно же, получится», – ответил Лео. «Мы освободим Чейдарт, потом свергнем наместника и ставим править сами, ты и я. Будешь моим первым министром». Крет округлил глаза. Отказываться было глупо, надеяться еще глупее. Он кивнул и ринулся к колодцу с магией. Рано еще делить шкуру неубитого медведя. Выступали не таясь. Да и как утаишь армию марлингов, если даже несмотря на мороз, трупной вонью разит на все проклятое кольцо? Крет и Симайя двигались во главе процессии, за ними бряцал ржавым доспехом Драугр. Жуткое воинство, подобного которому еще не видел мир, топало к своей заветной цели – Чейдарту. Рыча, клацая плохо скрепленными челюстями, потрескивая гнилыми сочленениями. Некоторые твари выглядели вполне прилично. Лео не стал поднимать совсем уж доходяк, но все равно самым красивым марлингом среди всех была Шима. Хортица легко трусила рядом. Черная, поджарая, с блестящей лощеной шкурой и хищным костным гребнем на спине. Лео снабдил и ее любимой фишкой. В утренних сумерках глаза Шимы светились ярко-синими фонарями. Идти пришлось долго. Крет с удовольствием ехал бы верхом, не растрачивая силы, но приходилось приноравливаться к скорости армии. Гер закоченел, то и дело подносил пальцы ко рту и дул на них, чтобы согреть. Пальцы на ногах даже в добротных сапогах превращались в ледышки. Крет мысленно смирился с их потерей. Ничего, если они проиграют, никакие пальцы ему уже не понадобятся. А если победят, он отрастит новые. Но когда впереди показали стены города, волнение охватило Эйталя, заставив позабыть о холоде. Сердце трепыхалось раненым воробьем, а голова лихорадочно выдумывала план. Симайя был спокоен и сдержан. Сегодня он не шутил. Щурился, глядя на огромные ворота Чидерта, и то и дело вращал плечами, разминаясь перед боем. «Как думаешь, нам откроют?» – спросил Крет. «Не откроют, им же хуже». Тайчо мотнул головой в сторону тарана, лестниц и двух мортир, которые тащили мертвецы. «Понадобится больше времени, но так или иначе они войдут в город, и тогда...» «В каком облике предстанет перед ним Брахитанка?» Крет поежился и сглотнул. Наконец они достигли цели и замерли у ворот. Крету пришлось прокашляться. Горло на ледяном воздухе подвело. «Тэмми, открывай! Это Гер, Крета и Таль. Я пришел поговорить». Потянулись секунды ожидания. Крет напряженно вглядывался в сторожевые башенки, где не было видно часовых. Оглянулся на Симаю в поисках разумного решения и тут же его получил. «Ты же не думаешь, что Брахитанка ночует под воротами Чидерта, как оборванка с арены?» – озвучил сомнительное утешение родич. «Серьезно?» – возмутился Крет. «Да любой, у кого есть нос, уже знает, что наша армия под стенами. Вот Эми он во всяком случае раньше был. А вот и она!» – Тайчо указал на гребень городской стены, где появились до отвращения знакомая фигура Кириона и несколько воинов в одежде Макстражи. С ними Эйталь разглядел и двух женщин. И ахнул, осознав, кого видит. В стальном захвате Шантары слабо трепыхалась Айна, серая мышка из Цереша, который, спасенный на суде Гер, так и не послал ожерелье. А рядом в развивающемся платье замерла Люсиола. «Здравствуй, моя звезда!» – пропела она с интонациями Тэмми. «Наконец ты вернулся домой!» «Я вернулся, чтобы освободить свой город от тебя», – выкрикнул Крет, игнорируя ухмылку прохвоста. «Интересно», – пожала плечами Люсиола. «И как же ты собираешься это делать?» Нет, он бы никогда не женился на этой костлявой девице, но пожелать ей такую смерть немыслимо. Кирион толкнул Айну к краю стены. Девчонка пронзительно завизжала. Ее голос не скрипел, и Крет против воли покрылся потом. Симай оскалился. «Дрыва-тварь! Сдавайся, Тэмми!» – заорал Эйталь. «Иначе нежить разорвет твоих детишек!» «И твоих сограждан!» – напомнила Брахитанка. «Как ты договоришься с собственной совестью, любовь моя?» «Помогите!» – раздался жалобный крик магички. Крет поднял на нее глаза. Девушка умоляла взглядом, заломив тоненькие руки. Несколько месяцев назад Гер даже не задумался бы, но теперь все самое настоящее и правдивое в нем отозвалось на угрозу. Тэмми это знала, а Крет знал, что бой будет проигран, не начавшись, если он сейчас не станет прежним. Пришлось переступить через себя нового, чтобы произнести равнодушно. «Плевать, что будет с рабами, город мой!» Симая резко обернулся. В рыжих глазах мелькнуло такое разочарование, что Крет едва не отвел взгляд. «Ну что ж, а раз ты хочешь войны...» Наместник сильным толчком скинул магичку со стены. Симай рванулся к ней, сверху в него полетели стрелы, и Крет понял, битва началась. Пронзительный крик, падающий Айны, слился с рычанием Тайчо. Крет вскинул руку, понимая, что успевает спасти лишь одного. Магический щит, слабо мерцая, прикрыл Димахера. Тот проехался на пузе по мерзлым камням с протянутыми руками и взвыл. Доля секунды, половина лага. Кулак Тайчо ударил по земле, в воздух взвелась серебристая снежная пыль. Изломанное тело магички осталось неподвижным, а на белых губах застыла улыбка. «Спокойно. Теперь главное остаться собранным и твердым, несмотря на ярость Симаи. Пусть так, но они отыграли у Тэмми ее козырь». И в ту же минуту под хохот Брахитанки распахнулись ворота. «Ты че сюда?» – завопил Крет, отступая за первую линию мертвых воинов. Сбоку громыхал ржавым железом Драугар, и сейчас это неожиданно бодрило. Димахер вскочил и что из духу припустил, но не к Крету, а к воротам Чидарта. Мечи сверкнули в его руках, крутанулись со свистом и окрасились первой кровью, как и снег, на которой она брызнула рябиновой россыпью. «О, Дара, ну и дурак!» – простонала Эйталь, но в груди вдруг застучала, будто запела. От страха не осталось и следа. «Вперед!» – приказал он. Марлинги с готовностью сорвались с места, а за ними, вскинув мечи, ринулись и живые. Крет вмиг оказался в самом центре яростного сражения. Он бил, сжег, разрывал на части тела чеддарцев, с каким-то эйфорическим восторгом созерцая мешанину боя вокруг себя. Временами ему казалось, что он наблюдает не с земли, а откуда-то сверху. Вот Керти с топором срубает голову Макстража с масляно-черными глазами. Вот Веснушка скалится беззубым ртом, короткими тычками вонзая кинжал в чью-то грудь. Вот Драугр идет, раскручивая свою огромную булаву и оставляет за собой целую просеку, которая тут же заполняется дерущимися. Крет рванулся за ним, под прикрытием мертвого воина миновал ворота и огляделся. Площадь заполняли одержимые черными тенями горожане, но нежить оттесняла их от Эйталя. Возле ног Крета появилась Шима. Потерлась о штанину, как живая, и тут же прыгнула, отводя чей-то удар. Крет зажарил магика с амулетом, сделав открытие, что теням не слишком-то помогает мастерство людей, в чьем теле они селятся. По крайней мере, серьезного магического сопротивления он пока не встретил. Или против них оставили мелкую сошку, а основные силы направлены на Лео? «Ты ее видишь, Крет?» Симай оказался рядом, смахнул предплечьем пот со лба и снова врубился в толпу теней. Крет вздрогнул, когда ему под ноги покатилось что-то круглое, и вскрикнул, увидев, что это голова Джанио. Сразивший здоровяка стражник обрушил бы на мага свой меч, если бы не прохвост, оказавшийся быстрее. На стылые камни площади свалилась рука, а потом запрыгала, как качан капусты, голова одержимого. «Тебе правда все равно?» Глаза Гутчера полыхали рыжим огнем. «Я блефовал», – признался Крет. Улыбка во всю рожу стала ему ответом, а Крет не сразу понял, почему посветлело. Оказывается, сквозь серые рассветные тучи пробилось солнце. Золотой луч прочертил полоску по темным городским стенам, будто вестник победы. «Найдем эту тварь и отправим туда, где ей место», – салютовал клинком Тайчо, и Крет поднял вверх сжатый кулак. Они снова ворвались в сутолоку боя, который расползся от площади по узким улочкам торгового квартала вдоль арены и рынка. Приходилось озираться, не мелькнет ли где белый наряд Люсиолы, и глядеть в оба, чтобы, не дая дара, черная тень не коснулась тела. Крет запыхался. Магии в воздухе было очень много, но уставшие руки горели от перенапряжения. Сердце с трудом качало наполненную силой кровь. Пот лил с мага градом. Тайчо выглядел не намного лучше. Хватал ртом воздух и ругался сквозь зубы дивными цветистыми эпитетами. В миг передышки Крет остановился, уперев ладони в колени. Зажмурился, пытаясь отдышаться. Шима рычала рядом, и он знал, что никто не подойдет к нему. Верная хортица разорвет любого. «Рано отдыхать, братец!» Симая опустил клинки в снег, кровь текла с них ручьями. Он весь был в крови, хоть выжимай. От усталости покраснели белки глаз. Наверное, и непобедимый Димахер никогда столько не дрался. «Идем, нужно ее найти». Тут и там еще шел бой, но они шли по улицам почти спокойно. «А если она смылась?» Крет сжал в руке амулет Лео. «Куда? Город захвачен нежитью. Тогда в моем доме Тэмми просто рассыпалась на сотни скорпионов. Зимой скорпионам не выжить, бестолочь. Ищи и не сдавайся». Тайчо запнулся, а какой-то булыжник чуть не свалился и со злостью пнул камень. Крет хотел засмеяться и вдруг увидел ее. Сердце сразу провалилось в пятки. Тэмми пугала его. Одно дело видеть страшную брахитанку на стене города, а другое в 10 шагах от себя. «Я хватаю, ты надеваешь амулет», – скомандовал Симая, не давая родичу возразить. Прыгнул, схватил хохочущую жутким смехом Люсиолу в объятия, прижал к себе и развернул Геру. Крет оцепенел, осознавая масштаб трагедии. Люсиола уже не смеялась, а визжала, судорожно, как змея, извиваясь в руках Димахера. Крет смотрел в рыжие, почти родные глаза друга и ждал, когда они станут черными. «Давай!» – одними губами попросил Симая. «Нет! Нет! Пощади!» – завопила Люсиола. Эйталь прыгнул и надел амулет на тонкую шею. Крик перешел в сип, Глаза девушки закатились, голова запрокинулась, а тело выгнулось так, что Тайчо не смог его удержать. Выпустил из рук и сам повалился на мостовую. Крэд, тяжело дыша, смотрел на неподвижное, бесчувственное тело, раскинутое на камнях. «Мертва?» – с надеждой спросил он. «Мертвее не бывает», – отозвался с улыбкой Симая. Поморщился, поднялся на ноги, уперев в землю клинок одного из мечей. Крэд пригляделся. Куртка Димахера густо промокла темным. «Снова ледяная кровь», – огорчился маг. «Такое вино извели паскудники. Сейчас бы глотнуть». Симая прижал руку к правому боку, посмотрел на ладонь. «А, точно, кровь!» Усмехнулся он, зачем-то приникая к каменной стене и заваливаясь навзничь. «Только на этот раз моя!» Крэд не был дураком и догадался, что случилось только что. Брахитанка страстно хотела захватить Тайчо и вдруг поняла, что тот едва жив. Это помогло победить, но не поверить. «Эй!» – прошептал маг. «Ты же не серьезно, да?» Крэд стоял на коленях и с надеждой заглядывал в подернутые мутной пеленой боли глаза. «Ну скажи же, что это ерунда, царапина!» Симая улыбнулся через силу, сквозь пальцы, прижатые к боку груди, текли целые ручьи дымящейся крови. «Сейчас!» Эйтель потянулся к родичу, собирая в кончиках пальцев магию. «Держись, я тебя подлатаю!» Но он всегда был лентяем и не слишком внимательно слушал наставника по целительной магии. Не стоило отпускать Келену с Грантом, как бы она сейчас пригодилась. «Поздно уже», – утешил его Димахер, разжимая вторую руку. Меч звякнул о мостовую. Другой оставался в заплечных ножнах. «Возьми», – Симая подтолкнул, и клинок покатился по стылой мостовой. «Ты обещал». «Нет», – не поверил ушам Крэд. «Ты не умрешь, дрой тебя подери». Он вскочил на ноги, огляделся, беспомощно ища поддержки. Но проулок был пуст. Лишь Шима ткнулась в ладонь холодным, как льдинка, носом. «Хватит медлить, твое высокородие!» Тайчо сполз по стене и теперь опирался на локти. «И забери мои мечи, они тебе пригодятся. Скажи сестренке, что я любил ее отцу. Да ты и так все знаешь. Крэд, давай!» Эйталь провел ладонью по лицу. Дыхание застряло в легких. «Он не мог! Не мог!» «Ты должен! Прошу тебя!» Симая больше не улыбался. Лицо побелело, с губ срывались хрипы, да и кровь уже не струилась, а капала. Ее вылилось много. Слишком много. «Крэд!» Последним усилием разогнулись пальцы. Меч снова звякнул, блеснул окровавленным лезвием. Слезы застыли на морозе. Даже в этой малости Геру Эйталю было отказано. Он наклонился. Подобрал меч и сжал бессильную уже, такую надежную прежде ладонь. Серебристое облачко последнего выдоха теплом коснулось его щеки. «Будь спокоен, Симая Тайчо. Я не подведу». Хортица взвыла, будто ее мертвое сердце могло что-то чувствовать. Крэд поднял меч над неподвижным телом друга. Примерился, боясь оплошать. Хотел зажмуриться, но заставил себя широко раскрыть глаза. Он мужчина, воин, который выполняет обещания и чтит память и долг. Меч свистнул, рассекая воздух, и замер в милле от шрама на шее Прохвоста. «Прости», — приняв решение, выкрикнул Крэд. «Ты не хотел этого, но я не могу». Сцепка надежно обняла горло родича. Тело дернулось, уже захваченное низшим духом, но воля мага с легкостью удержала его. Крэд смахнул льдинки со щек, начиная плести заклинание, которым марлингов погружают в сон. Готово. Потом он снял плащ и завернул тело родича. Перевязь с мечом немного болталась, да и два клинка были пока что лишними. В империи Крэд найдет самого лучшего мастера и не остановится, пока не превзойдет его в искусстве владения двумя мечами. А пока они просто будут с ним. Бой не закончился. Брахитанка мертва, люди свободны от черных.